Глава третья. Трентор. В начале 13-го тысячелетия этот вариант развития исчерпал себя. Будучи резиденцией правительства империи на протяжении жизни сотен поколений, расположенная в центре галактики, среди наиболее густонаселенных и индустриально развитых миров, сама планета Трентор была перенаселена до крайности. Урбанизация планеты достигла предельной точки. Вся поверхность суши Трентора, 75 миллионов квадратных миль, представляла собой один город. Число его жителей выросло до 40 миллиардов, и эта огромная масса людей была занята административной деятельностью на благо империи, при том, что для выполнения всех необходимых работ служащих еще и не хватало. Здесь не лишне упомянуть, что под отнюдь не самым бдительным руководством последних императоров неспособность наладить четкий административный контроль в Галактической империи стала одним из факторов ее распада. Каждый день огромные флотилии звездолетов доставляли на Трентор продукты из 20 сельскохозяйственных миров. Полная зависимость во всех жизненных потребностях от других миров, ахиллесова пята Трентора сделала его чрезвычайно уязвимым. В течение последнего тысячелетия существования империи один император за другим сталкивались с непрекращающимися мятежами. Имперская политика сосредоточилась на защите от экономической блокады. Галактическая энциклопедия. Галь не знал, какова была скорость вращения Трентора. Светило ли солнце? Он так и не смог понять, день сейчас или ночь. А спросить стеснялся. Его только что кормили завтраком, но на многих планетах живут по стандартной схеме, не обращая внимания на такие неудобные понятия, как утро, день, ночь и вечер. Он было обрадовался, увидев табличку «Солнечная комната», но оказалось, что за дверью всего-навсего кабинка, где можно позагорать под кварцевой лампой. Через пару минут он спустился в фойе. «Где можно купить билет на обзорную экскурсию?» – спросил Галь у администратора. «У меня, если желаете». «А скоро начало?» «Только что отправили. Следующее завтра. Можете купить билет прямо сейчас». «Вот как? Завтра. Завтра поздно. Завтра надо быть в университете. Простите, а нет ли здесь чего-нибудь вроде смотровой площадки? Я имею в виду на открытом воздухе». «Разумеется. Можете приобрести билет. Я только взгляну, не идет ли дождь». Администратор нажал кнопку на рукаве возле локтя. Загорелся маленький экранчик. Побежали буквы. Галь прочел их одновременно с администратором. Тот отвел взгляд от экранчика и сказал: «Погода хорошая. Если не ошибаюсь, сезон дождей кончился». И доверительно добавил: «Я-то сам редко попадаю наружу. Последний раз выбирался 3 года назад, и что-то больше не тянет. Лифт у вас за спиной. Там табличка на башню».